Глава 17. Беспокойный день. Утром в пятницу, то есть на другой день после проклятого сеанса, весь наличный состав служащих варьете, бухгалтер Василий Степанович Ласточкин, два счетовода, три машинистки, обе кассирши, курьеры, капельдинеры и уборщицы, словом, все, кто был в наличности, не находились в пределе на своих местах, а все сидели на подоконниках окон, выходящих на Садовую, и смотрели на то, что делается под стеною варьете. Под этой стеной в два ряда лепилась многотысячная очередь, хвост которой находился на Кудринской площади. В голове этой очереди стояло примерно два десятка хорошо известных в театральной Москве барышников. Очередь держала себя очень взволнованно, привлекала внимание струившихся мимо граждан и занималась обсуждением зажигательных рассказов о вчерашнем невиданном сеансе черной магии. Эти же рассказы привели в величайшее смущение бухгалтера Василия Степановича, который накануне на спектакле не был. Капельдинеры рассказывали бог знает что, в том числе как после окончания знаменитого сеанса некоторые гражданки в неприличном виде бегали по улице и прочих в том же роде. Скромный и тихий Василий Степанович только моргал глазами, слушая россказни обо всех этих чудесах, и решительно не знал, что ему предпринять, а между тем предпринимать нужно было что-то именно ему, так как он теперь оказался старшим во всей команде варьете. К 10 часам утра очередь жаждущих билетов до того взбухла, что о ней достигли слухи до милиции, и с удивительной быстротой были присланы как пешие, так и конные наряды, которые эту очередь и привели в некоторый порядок. Однако и стоящая в порядке змея длиною в километр сама по себе уже представляла великий соблазн и приводила граждан на Садовой в полное изумление. Это было снаружи. А внутри варьете тоже было очень неладно. С самого раннего утра начали звонить, и звонили непрерывно телефоны в кабинете Лиходеева, в кабинете Римского, в бухгалтерии, в кассе и в кабинете Варенухи. Василий Степанович сперва отвечал что-то, отвечала и кассирша, бормотали что-то в телефон капельдинеры, а потом и вовсе перестали отвечать, потому что на вопросы «Где Лиходеев?», «Варенуха?», «Римский?» отвечать было решительно нечего. Сперва пробовали отделаться словами «Лиходеев на квартире», а из города отвечали, что звонили на квартиру, и что квартира говорит, что Лиходеев в варьете. Позвонила взволнованная дама, стала требовать Римского, ей посоветовали позвонить к жене его, на что трубка, зарыдав, ответила, что она и есть жена, и что Римского нигде нет. Начиналась какая-то чепуха. Уборщица уже всем рассказала, что, явившись в кабинет финдиректора убирать, увидела, что дверь настежь, лампы горят, окно в сад разбито, кресло валяется на полу, и никого нету. В 11 часу ворвалась в варьете мадам Римская. Она рыдала и заламывала руки. Василий Степанович совершенно растерялся и не знал, что ей посоветовать, а в 10:30 явилась милиция. Первый же совершенно резонный ее вопрос был: «Что у вас тут происходит, граждане? В чем дело?» Команда отступила, выставив вперед бледного и взволнованного Василия Степановича. Пришлось называть вещи своими именами и признаться в том, что администрация варьете в лице директора, финдиректора и администратора пропала и находится неизвестно где, что конферансье после вчерашнего сеанса был отвезен в психиатрическую лечебницу и что, коротко говоря, этот вчерашний сеанс был прямо скандальным сеансом. Рыдающую мадам Римскую, сколько можно успокоив, отправили домой, и более всего заинтересовались рассказом уборщицы о том, в каком виде был найден кабинет финдиректора. Служащих попросили отправиться к своим местам и заняться делом, и через короткое время в здании варьете появилось следствие в сопровождении остроухой, мускулистой, цвета папиросного пепла собаки с чрезвычайно умными глазами. Среди служащих варьете тотчас же разнеслось шушуканье о том, что пес — никто другой, как знаменитый Туз Бубен. И точно, это был он. Поведение его изумило всех. Лишь только Туз Бубен вбежал в кабинет финдиректора, он зарычал, оскалив чудовищные желтоватые клыки, затем лег на брюхо и с каким-то выражением тоски и в то же время ярости в глазах пополз к разбитому окну. Преодолев свой страх, он вдруг вскочил на подоконник и, задрав острую морду вверх, дико и злобно завыл. Он не хотел уходить с окна, рычал и вздрагивал, и порывался прыгнуть вниз. Пса вывели из кабинета и пустили его в вестибюль. Оттуда он вышел через парадный ход на улицу и привел следовавших за ним к таксомоторной стоянке. Возле нее он след, по которому шел, потерял. После этого Туза Бубен увезли. Следствие расположилось в кабинете Варенухи, куда и стало по очереди вызывать тех служащих варьете, которые были свидетелями вчерашних происшествий во время сеанса. Нужно сказать, что следствию на каждом шагу приходилось преодолевать непредвиденные трудности. Ниточка то и дело рвалась в руках. Афиши-то были? Были. Но занчик заклеили новыми, и теперь ни одной нет, хоть убей. Откуда взялся этот маг-то самый? А кто же его знает? Стало быть, с ним заключали договор? — Надо полагать, — отвечал взволнованный Василий Степанович. — А если заключали, так он должен был пройти через бухгалтерию? — Все непременно, — отвечал, волнуясь, Василий Степанович. — Так где же он? — Нету, — отвечал бухгалтер, все более бледнее и разводя руками. — И действительно, ни в папках бухгалтерии, ни у финдиректора, ни у Лиходеева, ни у Варенухи никаких следов договора нет. — А как фамилия-то этого мага? Василий Степанович не знает, он не был вчера на сеансе. Капельдинеры не знают. Билетная кассирша морщила лоб, морщила, думала, думала. Наконец сказала: «Во, кажись, Воланд». А может быть, и не Воланд. Может быть, и не Воланд. Может быть, Фаланд. Выяснилось то, что в бюро иностранцев ни о каком Воланде, а равно также и Фаланде, маге, ровно ничего не слыхали. Курьер Карпов сообщил, что будто бы этот самый маг остановился на квартире у Лиходеева. На квартире, конечно, тотчас побывали. Никакого мага там не оказалось. Самого Лиходеева тоже нет. Домработницы Груни нету. И куда она девалась, никто не знает. Председателя правления Никанора Ивановича нету. Пролежнева нету. Выходил что-то совершенно несусветимое. Пропала вся головка администрации. Вчера был странный, скандальный сеанс, а кто его производил и по чьему наущению, неизвестно. А дело тем временем шло к полудню, когда должна была открыться касса. Но об этом, конечно, не могло быть и разговора. На дверях варьете тут же был вывешен громадный кусок картона с надписью «Сегодняшний спектакль отменяется». В очереди началось волнение, начиная с головы ее, но, поволновавшись, она все-таки стала разрушаться, и через час примерно от нее на Садовой не осталось и следа. Следствие отбыло для того, чтобы продолжать свою работу в другом месте. Служащих отпустили, оставив только дежурных, и двери варьете заперли.